Муниципальный жилой дом, Москва, улица Затонная, 4 ноября, суббота, 11:16. Марина спала со жрицей. Сегодня ночью точно. И наверняка раньше. Разговаривая с Мариной, Сергей сделал вид, что поверил ей. Однако он сразу понял, что девушка лжет. Ее связь с Нежей длится давно. Как минимум 2-3 недели. Именно тогда Мурза заметил, что Марина стала реже улыбаться, перестала от души смеяться над шутками, иногда становилась рассеянной, а однажды не спала почти всю ночь. Лежала, задумавшись о чем-то. А на вопрос лишь пожала плечами. Ерунда, мелкие проблемы. Получается, не мелкие. Тогда Сергей решил, что девушка переживает из-за того, что им приходится скрываться. Что у нее депрессия, вызванная жизнью на лезвии ножа. И в чем-то оказался прав. Чтобы защитить их, Марина легла в постель к Неже. Но не злость испытал Мурза, узнав об этом. Не злость, а стыд. Он здоровый, взрослый мужик. Опытный, хитрый и злой. Прикрывается молоденькой девчонкой. Сидит в загородном домике, читает книжки, забавляется с артефактами и не задумывается, какую цену платит Марина за его жизнь. Злость на себя. Мурзин подошел к подъезду нужного дома, вытащил из кармана бумажку, на которой был нацарапан код, набрал его и вошел внутрь. Пришло время извиниться перед Мариной за то, что ей пришлось пережить. «Мы сегодня здорово задержались», — с улыбкой произнесла Нежа, блаженно раскинувшись на кровати. «Тебе не понравилось?» «Наоборот, очень понравилось». Жрица медленно провела пальцем по груди. «А разве тебе не надо на занятия?» «Сегодня я учусь после обеда». «А-а-а», — Нежа улыбнулась. «Надо поговорить с директором школы, чтобы твоей группе навсегда изменили расписание на вторую смену». «Это можно сделать?» Нежа перекатилась на живот и внимательно посмотрела на девушку. «Марина, на тот случай, если ты вдруг забыла, напоминаю, я жрица Зеленого дома. Я могу очень и очень много». Нежа носила титул 23 года, и он впитался в каждую ее клеточку. Уверенный голос, царственная осанка. Жрицы мало перед кем склоняли головы. Гордый взгляд. Нежа буквально дышала властью. Все было при ней. «Извини. А то, что не могу я, в состоянии сделать мои друзья?» Девушка опустила голову. «Подойди ко мне». Марина послушно вернулась в постель. «Сделай, как я люблю». «Да». Девушка села на любовницу, наклонилась и провела сосками по ее спине. Нежа зажмурилась от удовольствия. «Как хорошо! А еще я приготовила вино!» — прошептала Марина. «Два бокала красного, подогретого, именно так, как ты любишь!» «Как хорошо! Где мы его выпьем, здесь или в ванной?» «Здесь!» Лежащий на прикроватной тумбочке телефон пропищал, информируя о пришедшем сообщении. Марина бросила взгляд на стоящие рядом с телефоном часы и улыбнулась. «Время». Жрица приоткрыла глаза. «Ты что-то сказала?» «Только то, что все закончилось», — продолжая ласкать любовницу, ответила девушка. «Что закончилось?» — не поняла Нежа. «Все!» Квартира жрицы не привлекала внимания. Обычная с виду дверь, кнопка звонка, резиновый коврик у порога. Все как у соседей. Вход в квартиру закрывала невидимая глазу магическая защита. Однако Марина ее отключила. Были на этаже и две скрытые видеокамеры, которые Нежа установила втайне от соседей. Но от них Мурзин укрылся, надев куртку, пошитую по технологии накидки пыльных дорог. СМС Марине Сергей отправил, поднявшись на нужный этаж от лифта. Дверь девушка открыла минуты через две. «Входи». Сосредоточенный взгляд Марины резко контрастировал с растрепанными волосами и тонким халатиком, наброшенным на голое тело. «Где?» «Дальняя комната». Мурзин, не разуваясь, прошел по коридору в спальню. Пушистый белый ковер, большая, пребывающая в беспорядке кровать. Скомканные черные простыни, множество подушек и зеркала. Повсюду зеркала. На стенах, на потолке, на двери. Жрица, судя по всему, наслаждалась собой. «А где хозяйка?» «Ага, вот где». Дрожащая Нежа скорчилась в углу роскошной спальни. Длинные светлые волосы рассыпаны по плечам, словно пытаясь прикрыть наготу. Скрюченные пальцы царапают плечи. Ухоженные ногти оставляют на бархатистой коже кровавые царапины. Затравленный взгляд, перекошенный будто в крике рот. Но воплей нет, только тихое подвывание. Аркан страха. Сопротивляться жрица не могла. Она даже не понимала, что в комнате кто-то есть. Не чувствовала ничего, кроме собственного, поднявшегося из глубины ужаса. «Твое заклинание?» — негромко спросил Мурзин. «Да. Как долго оно будет действовать?» «Пока ты не скажешь, что хватит». «Понятно». Сергей вытащил из сумки пистолет. «Выйди». Не хотел, чтобы Марина видела, как он убьет жрицу. Девушка ушла, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Все правильно. Маринка должна остаться чистой. Это важно. Потому что, начав убивать, трудно. Очень-очень трудно остановиться. Сначала испачканы руки. Только руки. Но не успеешь оглянуться, как тебя уже несет быстрая красная река. Увлекает, обещая легкое решение любой проблемы. Дарит восхитительное чувство превосходства над жертвой. И пустоту внутри. Обещаю, Маринка, ты останешься чистой». Мурзин медленно накрутил на ствол глушитель. Прострелил трясущейся от страха женщине голову, подобрал и положил в карман гильзу. Повернулся и вышел из спальни. «Я встречался с Ратомиром», — медленно ответил Мечислав, удерживая трубку телефона плечом. Он проезжал мимо рынка и аккуратно лавировал среди припаркованных, как попало, машин. «Ратомир дергается». «Дергается?» — уточнила королева. «Что значит «дергается»?» «Не верит результатам расследования». «Почему?» «Потому что он Ратомир», — рассмеялся барон. «Ты же его знаешь, он всегда ищет подвох». «Пожалуй», — согласилась Всеслава. Однако Мечислав чувствовал в голосе любимой напряжение. «Что не так?» «Я не уверена, что могу доверять Ирине». «Почему?» «Потому что мне тоже кажется, это расследование проведено не совсем корректно». «Тогда уж надо подозревать Милану», — после короткой паузы сказал Мечислав. «Милана руководила расследованием». «Милана — воин», — ответила королева. «Прямой и честный воин. Она не способна на сложную интригу. А Ирина хитра и умна». «Именно поэтому ты назначила ее воеводой секретного полка», — напомнил барон. «Ты одобрил мой выбор, несмотря на то, что кандидатуру Ирины отстаивала Милана». «А ты была уверена в верности Ирины?» «Я...» «Дорогая», — мягко произнес Мечислав. «Мне тоже не нравится вся эта история. Но нужны доказательства. Мы не можем огульно обвинять высших боевых магов Зеленого дома». «Но кто мне соберет эти доказательства, если я не доверяю Ирине, а ты Милане?» «Я и соберу», — пообещал барон. «Ты?» Королева не сразу сообразила, что имеет в виду Мечислав. «Ты едешь во дворец?» «Не совсем». «А куда?» «Дорогая, сейчас у меня встреча с очень надежным агентом. Я приеду к тебе через 1.5 часа и все расскажу. Договорились?» «Ты в безопасности?» «Полный». Барон усмехнулся. «Все знают, что, тронув меня, не объявляют войну тебе. А связываться с тобой желающих мало». «Это верно». Всеслава помедлила. «Я люблю тебя». «А я люблю тебя». Мечислав бросил телефон на соседнее кресло и усмехнулся, увидев указатель «Затонная улица». Марина открыла дверь и сделала маленький шаг назад. «Здравствуйте». «Привет». Женщины, стоявшие на пороге, словно сошли с рекламного плаката «Поступай в дружину дочерей журавля». Высокие, статные, светловолосые. Обе в свободных брюках, коротких куртках и в перчатках с отрезанными пальцами. Оружие не видно, но оно воинам дружины ни к чему. «Довора и Радица», как назвала их Милана. «Кто из них кто?» — Марина не знала, а ведьмы уточнять не стали. «Все в порядке?» — спросила первая ведьма, входя в квартиру. «Да». «Где Нежа?» «В спальне». «В каком виде?» «В мертвом». «Никогда бы не подумала, что человская девица способна убить жрицу», — проворчала вторая колдунья. «А она и не убивала», — усмехнулась первая и прищурилась, глядя на Марину. «Ведь так?» Девушка молча кивнула. «А кто?» — недоуменно поинтересовалась вторая. «Я», — спокойно ответил вышедший из кухни Мурзин. «Меня зовут Сергей». «Мой друг», — объяснила Марина. «Он пойдет с нами». Колдуньи переглянулись. «Милана ничего такого не говорила», — буркнула Радица. «Пусть идет, если нашей новой подружке так спокойнее», — пожала плечами Довора и посмотрела на часы. «У нас мало времени, девчонки. Барон явится с минуты на минуту». «Ладно, пусть так», — решилась Радица. «Давай готовиться». Въезжать во двор Мечислав не стал. Не любил пробираться по узеньким дорожкам, лавируя между припаркованными автомобилями и снующими детьми. Остановился на улице и пешком прошел к нужному дому, настороженно прислушиваясь к спрятанному в кармане сигнальному артефакту. Обычный муниципальный дом, обычный двор, горка, качели, песочница, лавочки и ракушки, заурядные челы. Никаких признаков угрозы. Или же тот, кто его ждет, способен обмануть сигнальный артефакт? Но если так, то уходить поздно, не отпустят. Барон спокойно вошел в подъезд, на лифте поднялся на нужный этаж и позвонил. «Кто?» «Мечислав». Довора открыла дверь. «Именно Довора». По дороге барон успел заглянуть в архив зеленого дома и посмотрел фотографию Фаты. «Вы хотели поговорить?» «Не на пороге». Сигнальный артефакт по-прежнему молчал. «Разумно». Барон сделал уверенный шаг вперед и... «Черт!» Переход-ловушка. Прозрачный, невидимый глазу портал, который мог построить только очень сильный маг. «Черт!» Следующий шаг привел Мечислава отнюдь не в прихожую. Москва, Лосиный остров, 4 ноября, суббота, 12:17. «Она не почувствует?» — снова спросила Ирина. «Яна — сильный маг!» «Разумеется, почувствует!» — спокойно отозвалась Милана. «Мы загнали сюда столько энергии, что проняло бы даже обычного чела!» «Я имею в виду суть заклинания!» «Нет, не почувствует!» — подумав, ответила воевода дочерей журавля. «Портал отлично замаскирован. Маннергейм решит, что перед нею защищенное от прослушивания поле. Она не дура!» «Гарантирую, моя маскировка обманула бы даже Сантьяго!» Для встречи с гиперборейской ведьмой Милана выбрала уединенную дорожку на самом краю Лосиного острова. Машину колдуньи поставили чуть дальше, к лесу. А сами вышли. Предполагалось, что переговоры пройдут на свежем воздухе. Яна увидит воеводу, остановится неподалеку и пешком подойдет к Милане. И попадет в ловушку. «Или ты считаешь, что гиперборейская тварь сильнее меня?» «Нет, я так не считаю», поразмыслив, признала Ирина. Спорить с воеводой, которая все сильнее и сильнее ощущала себя королевой, ей не хотелось. «Вот и хорошо». «Дворец всего в паре миль отсюда», — заметил Артем. «Милана считает, что это меня успокоит», — ответила Яна. «А на самом деле?» «На самом деле я пока ни в чем не уверена», — призналась девушка. «Ясно одно. Кто-то в зеленом доме ведет игру за власть. Возможно, Милана. Возможно, кто-то из жриц или несколько жриц». «Разве у воевода дочерей журавля есть шанс занять трон? Мне казалось, что королеву выбирают из числа жриц». «Что частично снимает подозрения с Миланы», — вздохнула Яна. «Почему частично?» «Потому что она может работать на кого-то другого». «Зачем?» «Чтобы стать жрицей. И с этого поста претендовать на трон». «А-а-а!» Артем почесал кончик носа. «Глупо!» «Почему?» «Потому что новая королева ликвидирует ее в течение месяца-двух. Кому охота держать рядом столь непредсказуемую девушку?» «Согласна», — после паузы признала Яна. «Но делай поправку на то, что Милана воин». а значит, плохо разбирается в интригах и в последствиях интриг. «Если не уверена, стреляй первой», — выдал дельный совет Артем. «Я знаю», — улыбнулась Яна. Отправляться навстречу одной было слишком рискованно. Кортес сидел в цитадели, Инга помогала Бараге. Пришлось взять Артема. Пришлось. Именно пришлось. Яна доверяла молодому наемнику. Он давно стал профессионалом. Однако девушка увереннее чувствовала себя в компании опытного и умного Кортеса. Или мага. Пусть даже такого слабого, как Инга. Но выбирать не приходилось. «Мы на месте». Гиперборейская ведьма остановила Ауди ярдах в 100 от машины Миланы. «Дальше я пешком». «Если ты не против, я пересяду за руль». «Конечно». Яна вышла из автомобиля, сделала шаг и остановилась. «Что не так?» — спросил Артем, опустив стекло. «Магия», — тихо ответила девушка. «На дороге пляшет заклинание, но я не могу понять, какое». «Это защита!» — крикнула Милана, понявшая причину сомнений гиперборейской ведьмы. «Наш разговор останется в тайне!» И демонстративно пошла вперед. «Дождись ее у машины», — предложил Артем. «Так следовало поступить. Так было правильно, но...» Яна заметила заигравшую на губах Миланы презрительную усмешку и решила не отступать. «Присматривай тут». И шагнула вперед. «Я постараюсь». Артем отвлекся буквально на секунду. Выпустил девушку из поля зрения, чтобы активизировать кольцо с навским арканом. Его удар высосет из Миланы всю накопленную магическую энергию. А когда поднял взгляд... «Черт!» Яны не было. «Не было!» Только улыбающаяся воевода и упирающийся в висок ствол автомата. «Положи кольцо и выйди из машины», — негромко приказала Ирина. «Без глупостей». «Кто будет геройствовать в таких обстоятельствах?» Артем послушно исполнил приказ. «Теперь иди вперед». «Долго?» «Пока не встретишься со своей подружкой». Наемник сделал шаг, затем еще, еще и, наконец, провалился в цепкие объятия портала.